Глава 14. Странно, но проспав чуть больше 3 часов, Тарас чувствовал себя вполне отдохнувшим и даже бодрым. Сделав что-то вроде зарядки, умылся, взболтал протеиновый гоголь-моголь, выпил утреннюю норму, и стало совсем хорошо. За завтраком он едва перебросился с мамой пару фраз, да и она была не слишком разговорчивой, что еще совсем недавно очень бы удивило Тараса, но только не сейчас. Мысль его занимала другое, и хоть их нельзя было назвать веселыми, он улыбался. Пусть эта улыбка и не сияла на его лице, но все равно освещала его особенным светом. Даже мама заметила это и все-таки выдавила. «Ты, я смотрю, очень доволен, Расик, что оскорбил ночью маму, проявил свою взрослость, так и сияешь. Погоди, вот не станет меня». «О чем ты, мама?» Нечаянно перебил ее Тарас, поскольку мамины слова пролетели мимо него бессмысленным набором звуков. Мамино лицо и вовсе превратилось в маску трагика. «Вот-вот, что и требовалось доказать». Протяжным голосом героя того же амплуа пропела мама. «Мои переживания, что они для тебя?» Вопрос был риторическим, но на сей раз Тарас решил исправиться и старательно переспросил. «Что, мама?» «Не поясничай», — шлепнула она ладонью по столу и выскочила. «Ты не стал взрослым, Расик. Ты просто хочешь таким казаться передо мной. Потому что это она настроила тебя против матери». «Она?» Тарас тоже поднялся. Почему-то он подумал, что мама говорит о Кате. Он уже готов был ответить ей резкостью, припомнив скандал 16-летней давности, но, к счастью, мама успела пояснить. «Да она. Мать 3 детей. Чужих детей, Расик». «Да почему же 3-то?» — понял, о ком говорит мама Тарас. «Один ребенок у нее один, и он не может стать преградой для нашей...» Тут Тарас вдруг прервался и помрачнел. «Все, мама, забудь. Можешь не переживать. Никого у меня нет, я соврал». «Что?» — мама медленно опустилась на стул. «Как это соврал? Ты соврал мне, своей маме? Но почему? И где же ты тогда был?» «Да какая разница, мама?» — взорвался Тарас. «Ты же сама сказала, околдовали меня. Околдовали, понимаешь? Трах тебе дох и мордой в грязь. Трах тебе дох и никто меня не любит. И еще раз трах тебе дох, и я никого не люблю. Недостоин я ничьей любви, и мне никто не нужен, чтобы не огорчать мою мамочку». Тарас дурашливо поклонился и вышел из кухни, не допив чай. Сзади послышались всхлипывания, но он не стал оборачиваться. Подошел к шкафу и достал коробку со старыми очками. Сначала выбрал те, что носил перед разбитыми. В них столько же диоптрий, но тонкая оправа красивости вокруг его переносицы не скрывала. Тогда он достал совсем старые очки в широкой черной оправе. Смотрелись они на нем, конечно, ужасно, зато и следов прошлой ночи под ними почти не было видно. Правда, диоптрии слабые. И видел Тарас теперь плохо, но все-таки лучше, чем совсем без очков. Тарас шел на работу и размышлял, как все-таки тесно связаны в человеке его прошлое, настоящее и будущее. По сути, все это нераздельные понятия, все это находится в нем одновременно, здесь и сейчас. Что толку пытаться забыть свое прошлое или не думать о будущем, если одно от другого неотделимо? Тебе только кажется, что ты можешь вершить свою судьбу, как захочешь, но ведь будущее неотвратимо вытекает из прошлого, а прошлое изменить невозможно. Вот и 16 лет назад послушался маму, и что из этого вышло? Прошлое вернулось к нему бумерангом. Да нет, при чем здесь мама? Разве ему самому не казалось, что так будет проще? Не захотел страдать и мучиться, добиваясь любимой. Не стало в его жизни Катюхи. Да что там, Катюха, ладно, всего лишь наивная детская влюбленность. Куда проще даже с меньшими терзаниями он отказался от родного отца. Не попытался понять, даже просто поговорить с ним. Ведь так проще положиться на маму, не спорить с ней, не перечить. И что теперь? Теперь оброненное семечко дало плоды. Даже не теперь, все эти 16 лет оно оплодоносило. Ведь все эти годы он, Тарас, так хотел любить и быть любимым, но не мог. Потому что боялся. Боялся быть отвергнутым, боялся снова предать, боялся, что старая вина обернется новой, боялся. Один раз попробовал с Машечкой, обжегся, убедился в своих опасениях, и страх поселился в нем совсем уже прочно. В итоге женщины ему заменили звезды. Да какое там заменили, зачем себя-то смешить? Вчера с Галей стало совершенно понятно, как на самом-то деле их ему не хватало. Или только ее, или ее лишь потому, что вчера-то как раз страха не было. Только кто сказал, что страх исчез навсегда? Что с Галей его уже точно не будет. Вот Гали наверняка уже больше не будет, а страх никуда не денется, даже и не надейся. Но это все психология. Это даже сам он сейчас понимает. Наверное, при желании и при помощи специалистов от этого страха еще можно избавиться. А вот от колдовства... Потому и не было вчера этого проклятого страха, что имело место оно. Теперь нечего и сомневаться, оскорбленный колдун не простил маме обиду. А может, и Катя не смогла простить предательство ему самому, но... Как мог отомстить дядя Матвей маме побольнее? Что он мог отнять у нее, кроме сына? Ну, не просто отнять, а заставив того сначала пострадать, как он когда-то заставил страдать его дочь. Вполне возможно, хотелось в это верить, что сама Катя сейчас ни при чем. А вот колдун дождался подходящего момента и начал действовать. Как он это сделал, неизвестно, но то, что это было именно колдовство, бесспорно. Чем иначе можно объяснить вчерашнюю странную поездку на дачу? Еще более странные события там. Головную боль, невозможность восстановить логику событий и Галю. Наверняка ведь колдун хорошо изучил за эти годы Тараса. Вполне возможно, что и боялся все эти годы он неспроста, и вовсе не в одной психологии тут дело. Сначала, поселив в его сердце страх, дядя Матвей не позволял ему любить вообще, но потом придумал, что можно поступить еще изощреннее, дать ему возможность полюбить, ощутить на вкус это волшебное чувство, а потом смачно вдарить под дых, наслаждаясь произведенным эффектом. И ведь он понял за эти годы, какую женщину Тарас мог бы полюбить, а потом нашел эту женщину, попав безошибочно в десятку. Тарас полюбил, что уж скрывать сейчас это от себя самого. Вот за это дяде Матвею искренне спасибо. И если все-таки навсегда не стало мерзкого, постыдного страха, за это тоже. Но за все остальное... Колдуну мало было уничтожить двоюродного племянника физически, чтобы причинить страдания оскорбившей его женщине. Нет, он хотел, чтобы в полной мере и сам Тарас настрадался, когда на его глазах убивают любимую. Как говорил тот страшный мужчина с ножом, вы оба должны это видеть. Почему оба, непонятно, но достаточно и того, что это увидел бы Тарас перед тем, как умереть самому. С убийством пока не вышло, но именно что только пока. Ведь ясно же, что дядя Матвей от задуманного не отступится, значит, надо опередить его и убить самого колдуна. Как этого добиться, он еще не знал, но только так он мог спасти от смерти Галину, а значит, это нужно сделать обязательно. И пусть дальше что угодно. Собственная гибель, тюрьма — это его уже волновало не сильно. Да, мама будет страдать, но если совсем откровенно, она это все-таки заслужила. А вот Галя нет. Оставался, правда, открытым вопрос об убийце, или, как это принято сейчас называть, об исполнителе. Скорее всего, судя по его поведению и речи, это тоже какой-то заколдованный бедняга. Тарас вдруг споткнулся от потрясшей его догадки. «Ну, конечно. Это же очевидно. Исполнителем был его отец. Как жаль, что разбились очки, и он не смог в этом убедиться, а голос, механический, словно у робота, без интонации, узнать почти невозможно, но он вполне мог принадлежать отцу». Увидев поблизости лавочку, Тарас опустился на нее и сжал виски ладонями. Заныло сердце, подсказывая, что его догадка близка к истине. Конечно, как просто. Заколдовать отца и заставить его разделаться с сыном. А потом, по сценарию, ему, наверное, следовало сдаться властям, чтобы и мама смогла узнать, кто лишил ее сына. Или... Тарас даже поежился, как стало вдруг холодно от новой догадки. Еще логичнее было бы после убийства сына прикончить и бывшую жену, рассказав ей подробно перед этим, что пережил перед смертью Тарас. Вот это уж месть, так месть у дяди Матвея получилось бы. Впрочем, почему получилось бы, обязательно получится, если Тарас не остановит его, то есть не убьет. И времени терять не стоит, ехать надо сегодня же. Черт с ней, с работой. Жизни Гали и мамы важней. Теперь уж не холод, а жар окатил Тараса горячей волной. Так, значит, он прав, прошлое связано с настоящим и с будущим, ведь оно снова вернулось, а если точнее, то и не уходило никуда. Но тогда я сам от него уйду. К чертям собачьим такое гнусное прошлое. Правда, сначала с ним все же придется еще разок увидеться, и лишь тогда станет ясно, доведется ли Тарасу встретиться с будущим или хотя бы понять, есть ли у него настоящее. Тарас вскочил, чтобы немедленно вернуться, собраться и ехать на вокзал, но понял вдруг, что не сможет этого сделать, не увидев еще раз Галину. Ведь шансов на то, что он не погибнет в схватке с колдуном, было очень мало. Но даже если он и погибнет, не страшно, у дяди Матвея тогда не будет никакого смысла трогать Галю. «Надо, мне очень-очень надо увидеть любимую», — прошептал Тарас. «Надо попросить у нее прощения и сказать обязательно ей о моей любви». Он подумал, что тогда ей, возможно, будет чуточку легче пережить то, что случилось вчера. Да и вообще она должна знать, что он ее любит. Хватит, в конце концов, слушаться мамочку. Пора ведь и впрямь становиться взрослым. И хотя бы не спрашивать разрешения на любовь. Но как найти Галю? Тарас обреченно мотнул головой, никаких идей не приходило. И он побрел в сторону школы. Имело смысл отработать этот день, раз поехать он сегодня не сможет, а заодно и попросить отгулы на понедельник и вторник. Вряд ли, конечно, он когда-нибудь еще вернется на работу, но почему бы не оставить себе хоть крошечную надежду на лучшее? Заболела голова. И чем ближе подходил Тарас к школе, тем сильнее в нем нарастало противоречие. Одна часть его сознания продолжала нашептывать «брось все, беги на вокзал, езжай к колдуну, убей его». Другая же усиленно протестовала, горя диким желанием увидеть Галю. А боль становилась все сильнее. Пусть и не такая, что мучила его два последних дня, но все же достаточная, чтобы потемнело в глазах. Тарас чувствовал, что если он сдастся, то боль сразу пройдет. Еще вчера он бы так и поступил, но сейчас лишь стиснул зубы, наклонил голову, словно навстречу ему несся буран, и, медленно переставляя ноги, все же пошел вперед, повторяя мысленно, словно заклинание, одно слово: «Люблю, люблю, люблю», и возле самой школы боль неохотно отступила. Захваченный переживаниями и сражениями с болью, Тарас чуть не подпрыгнул от шлепка по плечу и вопля в самое ухо. «Ау, болезный! Да ты вдобавок ко всему еще и оглох!» Рядом стоял Валерка Самсонов и ухмылялся во весь рот. Волосы его залихватски ерошились, а по щеке тянулась царапина, отчего учитель физики больше походил на веселого гопника, чем на педагога. Тарас не был расположен к шуткам, что наверняка отразилось на его лице. Валерка сразу сменил тон. «Ну, извини, не дуйся. Как там у тебя? Нашел врача». «Какого врача?» «Ну, не знаю. К какому ты врачу в Рязкино собирался?» «Я не собирался в Рязкино к врачу». «Ха! А чего ж тебя туда понесло? Или ты не ездил, что ли?» Тарас заглянул в глаза другу. «Снова шутишь? Ведь ты же меня туда и возил». Валерка запустил пятерню в волосы и довел прическу до состояния полного хаоса. «Ха! Мне стало трудно понимать тебя, дружище. Если бы ты был любителем розыгрышей, тогда еще куда ни шло. Но за тобой я что-то раньше не замечал такого». «Валера, не надо. Зато я знаю, как любишь разыгрывать ты. Так что перестань дурачиться и скажи, я тебе сам сказал адрес того дома». Валерка начал злиться, глянул на часы и мотнул головой. «Пошли, урок скоро. Хватит строить комика, не получается у тебя. Хоть и очки эти дурацкие нацепил». «Нет, погоди», — схватил его за рукав Тарас. Он не отрывал взгляда от Валеркиного лица, и ужасная догадка перекосила вдруг его собственную физиономию. «Не хочешь отвечать насчет дома? Ответь кое-что поинтереснее, откуда у тебя эта царапина? Не ожидал от меня такой прыти, маньяк-недоучка?» «А иди ты знаешь куда?» — вышел из себя Валерка. «К врачу, как и собирался. Тебе туда давно пора». Он вырвал рукав из пальцев Тараса и, не оборачиваясь, зашагал к школьному крыльцу. Тарас так и остался стоять с протянутой рукой, пока возможность соображать, наконец, не вернулась к нему. Устыдившись нелепой позы, проходившие мимо ученики начали уже оглядываться и похихикивать. Он быстро сунул руку в карман пиджака, и пальцы сжали клочок какой-то бумажки. Машинально он достал его и поднес к глазам. Это был мятый билет за вчерашнее число. Такие продавали на пригородные поезда. Ну да, так и есть. Вот и надпись. Зона номер 5. Пятая зона. Всплыло вдруг из памяти. Так говорила вчера Галина, там, на проклятой даче. И что же это значит? Как ее билет оказался у него? Стоп. Тарасу захотелось присесть. Но скамеек в школьном дворе не было, и правильно сказал Валерка, скоро начнется урок, надо идти. Он медленно двинул к крыльцу. «Валерка, почему он так возмутился?» «Да потому...» — Тарас хлопнул по лбу кулаком с зажатым билетом. «Что он и не возил его в Рязкино». Память услужливо распахнула перед Тарасом двери, точно так, как ученик-восьмиклассник открыл и придерживал сейчас перед ним школьную дверь. Тарас зашел в школу, уже отчетливо вспомнив, как он попал вчера в дачный поселок. Валерка не повез его в Рязкино, потому что обещал машину на вечер отцу. А Тараса он подбросил к вокзалу, где тот уже купил билет и благополучно добрался до поселка на электричке. Возможно, на той же самой, что и Галина, или на следующей. Они ходили в час пик через каждые полчаса. Но почему же ему втемяшилось, что именно Валерка довез его до того места? Потому что... Тарас снова замер, потому что во дворе той самой дачи стоял такой же, как у Валерки, автомобиль. Красная семерка. Вот и сложилась в больном сознании семерка в начале пути, она же в конце, а это не она, просто такая же. Тарас почувствовал, что сам становится того же цвета, что эта машина. Боже, как стыдно-то перед Валеркой, ведь точно за сумасшедшего принял. Надо срочно найти его, извиниться, объяснить. Он рванул на второй этаж, к учительской, перепрыгивая через ступеньки, затрезвонил звонок. Валерка открывала уже дверь кабинета, когда Тарас, выскочив из-за угла, заорал: «Стой! Погоди!» Учитель физики подумал, видимо, что от непредсказуемых выходок психа могут пострадать дети, и захлопнул дверь, прислонившись к ней спиной. «А что тебе надо, дурик?» «Валера, прости, дружище, прости, я пойду к врачу. Знаю, надо, но я не сумасшедший. Переклинило меня просто. Вот вбилось в голову, что ты меня подвез до Рязкина, а ты ведь до вокзала только». «О, прогресс!» Все еще настороженно всматривался физик в глаза Тарасу, но, не найдя в них явных признаков душевной болезни, помотал головой и немного расслабился. «Склероз с боями сдает позиции, ладно. Проехали. Мне на урок пора, тебе, кстати, тоже». «Да, Валера, знаю. Меня еще царапина эта твоя смутила. Бандитская такая». «Ну, сказанул», — фыркнул Валерка, вновь открывая дверь кабинета, из-за которой доносился возбужденный гул. «Да ты бы на Лешика из пятой школы посмотрел, почти Ван Гог. Еще бы немного, и ухо в корзину вместо мяча полетело бы. У нас же вчера матч за выход в полуфинал был». «Ага. Эх». Дурашливо подмигнул Валерка и, шагнув уже в класс, оглянулся с улыбкой. «Ха, вот дурик». Как он провел уроки, Тарас почти не помнил. Он уже стал привыкать к провалам в памяти, хотя на сей раз для них имелись вполне объяснимые причины. Мозг был занят другими проблемами. Необходимостью разыскать Галю и отпроситься у директора на пару дней. И если к решению первого он не смог даже близко подобраться, вторая разрешилась на удивление просто. Галина Михайловна, опытнейший педагог и директор с многолетним стажем, сам Тарас учился в этой школе, когда Медунова работала уже ее директором, разумеется, замечала, что с молодым словесником происходит что-то непонятное. Поэтому стоило Тарасу зайти в директорский кабинет, Галина Михайловна начала первой. «Тарас Артемович, так нельзя. Конец года, на носу экзамены, а вы довели себя до ручки. Не рассчитали силы?» «Есть такое». Словно нашкодивший ученик понурил голову Тарас, правда, он сделал это и за тем, чтобы директриса не заметила украшения вокруг его переносицы. Медунова же, несмотря на довольно преклонные годы на зрение, не жаловалась, и очки мало помогли Тарасу в маскировке. Но тактичная женщина не стала заострять на этом внимание и сказала другое. «Отдохните-ка дня три, Тарас Артемович. Что у вас по плану на понедельник, среду?» Тарас радостно встрепенулся. «Сочинение в 8-м и 10-м, и подготовка к экзаменам в 9-м и 11-м. Новый материал мы уже со всеми закончили». «Ну и прекрасно. На сочинениях может поприсутствовать любой свободный учитель. Готовиться к ЕГЭ тоже без вас можно. Думаю, это стоит доверить и самим ученикам. Кому, например, как вы думаете?» Счастливый Тарас Скороговоркой стал перечислять толковых учеников. Медунова кивала и делала пометки в ежедневнике. Выторговав таким образом нежданно-негаданно целых 3 дня отгулов, Тарас, улыбаясь, вышел в коридор и чуть не столкнулся лоб в лоб с летящей навстречу Наташей Болдыревой. «Тарас!» – выдохнула англичанка. «Я забеглась тебя искавши. Тебя к телефону». Он невольно поморщился и хотел уже попросить Наташу, чтобы та сказала маме, будто не смогла его найти. Но девушка, лукаво подмигнув, поспешила его огорошить. «Голос женский, молодой».